«Да все решится, хозяин», — прогудел Прошка. «Распутин или нет, а местонахождение Ваньки мы знаем. Я же вчера ночью хотел просто понаблюдать, глядь, а он по улице бежит. Видать, дело свое старое все бросить не может. Воровство у него в крови. Вы, ежели не против, так с нынешнего вечера мы вон, Матвея к дому приставим, чтоб ждал, глядел и не отвлекался. Как только этот прощелыга нос высунет, Матвей его сразу в охапку и сюда. Хорошо, Прошка, хорошо, отправляй Матвея, и быстро. Сам не кажи там лица, не надо. Его Горецкий в участке видел, Ваньку. Черт его знает, что этот гад успел там городовому наплести. Надо б на каменья найти, иначе быть беде. Ты тут еще раз осмотри все, каждый угол проверь. А я пойду, дела. Я слышал, как купец удалился, а затем дверь сарая со скрипом отворилась. У меня в этот момент буквально закончился воздух в легких. Я замер, стараясь лишний раз даже не дышать. Прошка заглянул внутрь, лениво обвел взглядом полутемное помещение. Ему явно не хотелось ковыряться в старом хламе и в сене. Тьфу, пылища, нет тут ничего. Сказал же, сто раз глядел уже. Нет, где-то в другом месте схрон. А вот где. Пойду обедать. Дверь снова скрипнула, и шаги приказчика начали отдаляться. Я выждал еще несколько долгих минут, прежде чем решиться выползти из своего укрытия. Руки мелко дрожали. Горецкий ломбардщик видел Ваньку в участке. Ну да, ну да. Я его там тоже видел. Только не понял, что к чему. Да и как понять, кто знал, что Ванька, скотина, такую подлянку приготовил. Нет, это точно какое-то наказание мне за хреновые поступки. Карма настигла, наверное. Крепко сжимая в кулаке драгоценную квитанцию, единственную ниточку к спасению, я выскользнул из сарая и тем же путем, через дыру в заборе, выбрался на улицу, стараясь не бежать, чтоб не привлекать внимания прохожих, но шел при этом очень быстро. Чем больше будет расстояние между мной и домом купца, тем лучше. Вернувшись в квартиру на Английском проспекте, я застал самый разгар приема. Распутин, уже вполне оправившийся, восседал в кресле посреди комнаты, как царек на троне, окруженный пестрой толпой посетителей. Аристократки в модных шляпках, подобострастные чиновники, солидные купцы, бравые офицеры, какие-то мужики и бабы в простой одежде, все ловили каждое его слово, тянули к нему руки, совали записки и прошения. Григорий Ефимович вещал, пересыпая речь прибаутками, цитатами из Писания и туманными, но многообещающими пророчествами. Я сунул купленный хлеб Дуняше, успел приобрести его на обратной дороге, буркнул что-то про длинную очередь у пекаря, и постарался незаметно слиться со стеной, изображая усердного слугу. Сам же внимательно наблюдал и слушал. При следующей встрече надо будет кинуть Юсупову сахарную косточку в виде хоть какой-то информации. Мол, работаю, не покладая рук и ног, выполняю поручение князя, слежу за Григорием Ефимовичем. Я отмечал про себя лица посетителей, стараясь выделить более-менее важные, прислушивался к обрывкам разговоров. Вот промелькнул какой-то генерал, явно выпрашивающий протекцию. Фамилию на всякий случай я запомнил. Вот заплаканная дама, умоляющая помочь ее сыну избежать отправки в ссылку. Нет, в ней интереса князю точно не будет. Простовато, не из деревенских, но и не дворянка. В какой-то момент в комнату уверенно вошла Ольга Палий. Сегодня она была одета строго, но элегантно. Лицо ее, прикрытое вуалькой, как всегда, выглядело непроницаемым. Судя по относительно скромному внешнему виду, графиня постаралась не привлекать внимания, чтоб не выделяться среди посетителей Распутина. Вот ведь тоже интересная особа, настырная, трется и трется возле Гришки. Не знает, бедолага, что он ей ничем помочь не сможет. Через пару лет императрица примет Ольгу Валериановну, приблизит ее ко двору, но это будет отнюдь не заслуга Распутина. Намекнуть ей, может, Пали терпеливо дождалась, пока очередная просительница, всхлипывая, отойдет от старца, и решительно подошла к нему. Распутин при виде нее весь как-то подобрался, взгляд его мгновенно потеплел, в нем читалось неприкрытое обожание. «Ольга Валериановна, рад тебя видеть, голубка моя светлая», — пророкотал он, понизив голос. Графиня проигнорировала его фамильярность, лишь коротко, по-деловому кивнула. «Григорий Ефимович, мне необходимо с вами поговорить, наедине, буквально 5 минут вашего драгоценного времени». Распутин тут же засуетился, властно взмахнув рукой на остальных посетителей. «Погодьте, детушки, погодьте, батюшке отдохнуть надо малость, завтра приходите, всех приму, Он почтительно провел Пали в свою комнату и плотно прикрыл за собой дверь. Дуняша, стоявшая неподалеку с подносом, проводила графиню взглядом, полным такой концентрированной ненависти, что, казалось, воздух вокруг нее заискрился и зашипел. Я видел, как побелели костяшки пальцев злобной тетки, когда она с силой сжала поднос в своих руках. В итоге я остался в опустевшей приемной один, чувствуя себя невероятно уставшим и опустошенным. Как же все это достало? С одной стороны, грязная игра циничных аристократов, опасные интриги, заговоры. С другой, искреннее, порой наивное, отчаяние простых людей, ищущих у Распутина последние надежды, как у святого. И сам Распутин, грешник, пьяница, развратник, но временами в нем проскальзывало что-то такое настоящее. То ли искренняя вера в свою силу, то ли простое человеческое сочувствие к страждущим. Все это смешивалось в моей голове в какой-то невообразимый, взрывоопасный коктейль, отвлекая от переживаний за свою жизнь. Даже мелькнула опасная мысль, а не поговорить ли с Григорием, не рассказать ли ему правду, имею в виду, от лица Ваньки. Однако, я сразу же тряхнул головой, отгоняя подобные нелепые размышления. Надо разобраться для начала с драгоценностями, а там, поглядим. Глава 17. Следующие два дня обернулись форменной пыткой, медленной, тягучей, с аккуратным поджариванием моего и без того мающегося сознания на углях неопределенности. Мучительное ожидание развязки, больше напоминающее ожидание приговора, перемежалось лихорадочными, до смешного тщетными попытками найти хоть какое-то решение. Срок, установленный князем Юсуповым, неумолимо истекал завтрашним днем, а в наличии не имелось ни драгоценностей, никакой-либо важной информации, способной убедить князя в моей лояльности и преданности. Хоть бери, садись и сочиняй сам эти интриги, заговоры, происки врагов империи. Между прочим, я бы, может, и сочинил, но что, имена знал только громкие, заявленные в отечественной истории, но именно в 1913 году ничего маломальски интересного не происходило. Особенно, связанного с Гришкой. Нет, недоброжелатели вокруг него кружили постоянно, но это далеко не те сведения, которых ждет Юсупов. Ему требовалось что-то важное, что-то значимое. Факты, которыми можно прижать Распутина. В итоге я лишь старательно изображал из себя идеального слугу, прилежного, незаметного, с выражением вселенской преданности на лице. Впитывал, как губка, всю ту муть, что происходило в квартире, запоминал имена, что звучали во время Гришкиных приемов, и обрывки разговоров, которые часто больше походили на бред. Несколько раз, пользуясь моментом, когда батюшка либо удалялся на службу в храм, либо принимал какого-то очередного дорогого гостя, я проскальзывал в его комнату под благовидным предлогом, то пыль протереть, то случайно уронить что-то. Бегло осматривал стол, заваленный бумагами, которые, как правило, оказывались счетами из трактира, а вовсе не государственными тайнами. Заглядывал под кровать, ощупывал массивные оклады икон. Все тщетно. Никаких тебе тайных ящиков, никаких компрометирующих бумаг, завернутых в атласную ленточку. Выходит, и правда Распутин свой нос в дела империи не совал. Да лампочки ему были эти дела. Доложить Юсупову было, по сути, нечего, кроме того, что Распутин периодически много пьет, к нему ходят всякие люди, некоторые совсем странные. И Дуняша выглядит так, будто готова меня кастрировать серебряной вилкой при первой возможности. Вряд ли это тянуло на информацию, способную отсрочить мою грустную перспективу. Кстати, о Дуняше. Она превратилась в настоящего Цербера, только без трех голов и с гораздо более пронзительным взглядом. Постоянно рядом, постоянно следит. Иногда мне казалось, что она не просто подозревает, а знает что-то, чует мою внутреннюю панику и ложь, витающую в воздухе, как запах перегара из комнаты батюшки, который каждый вечер вдруг начал принимать на грудь. Она даже несколько раз пыталась завести вроде бы невинные разговоры о моем прошлом. «А откуда ты, Ванька? А чем занимался-то до появления у Григория Ефимыча?» Приходилось выдумывать на ходу, стараясь не запутаться в собственной паутине вранья. Утомительно. Кстати, Распутин эти два дня прямо подналегал на процесс расслабления по вечерам. В кабак, правда, уже не ходил, пил дома, и мне показалось, что это его тяга к спиртному объяснялась встречами с Палей. Как бы смешно ни звучала данная формулировка, но Гришка реально был увлечен графиней. При этом, когда напивался, бубнил что-то наподобие. Конечно, где она и где я? Неужто простому мужику счастье доступно? В общем, квартира Распутина оказалась погружена в атмосферу страданий. Только у всех страдающих имелись разные на то причины. Григорий Ефимович страдал по Ольге Валериановне, Дуняша страдала по Гришке, а я страдал потому, что ни черта у меня не получалось. К тому же, ситуацию еще больше усугубляли чертовы драгоценности. Допустим, встречусь с Юсуповым, скажу, мол, нечего рассказать о Гришке, а гребу по шее. Хорошо, он тогда велит не затягивать и организовать ситуацию с императорскими украшениями. А где украшения? Правильно, нету их. Да, в наличии имелась квитанция и даже адрес нужного мне ломбарда. Однако попасть туда я так и не смог. Первую попытку добраться до ломбарда предпринял еще в первый день. Выдумал какую-то чушь про необходимость купить нитки для починки одежды. Чинить я, естественно, ни хрена не умею, особенно одежду, но Дуняша об этом знать не обязана. Вышел, вроде бы даже направился в сторону Гороховой. Бесичья улица, честное слово. Прямо как проклятая квартира, в которой обитал Воланд в одном небезызвестном романе. Там тоже все дороги сходились к этой квартире, но буквально через квартал заметил хвост. Высокий, плечистый детина с пудовыми кулаками. Тот самый, что сопровождал Прошку во время нашей с ним ночной встречи. Детина пытался слиться то со стеной дома, мимо которого проходил, то с прохожими. Вроде бы топает человек по своим делам, никому не мешает, но взгляд его буравил именно меня. С конспирацией этого придурка отношения явно не задались. Я свернул за угол, он, следом, прибавил шагу, он тоже. Ну, ясно, детина и есть тот самый человек Никанора Митрофановича, которого Прошка назвал Матвеем. Вообще, конечно, был он ни разу незаметный, как рояль в кустах. Сразу стало ясно, Матвея приставили следить за мной, чтоб знать, куда Ванька ходит. Пришлось зайти в первую попавшуюся лавку, купить ниток и вернуться обратно. Идти в ломбард нельзя. Сразу поймут, в чем дело, как только Матвей доложится купцу. Однако сегодня, учитывая, что шел уже второй день после моей беседы с Юсуповым, я решился. Ломбардная квитанция не просто жгла карман, она выжигала там дыру размером с мою будущую могилу. Это был последний, пусть и призрачный, шанс. Мне необходимо добыть драгоценности, чтоб Юсупов меня не грохнул за воровство императорского имущества. Он его, конечно, сам далеко не честным путем приобрел, но Феликс, князь, кто ж его посадит? Под предлогом покупки какой-то совершенно фантастической настойки для батюшки, которую якобы можно было достать только в единственной аптеке на другом конце города, чем абсурднее, тем правдоподобнее, как показывает практика, я выклинчил у Дуняши пару часов свободы. Она поворчала, разумеется, но отпустила, даже сунула мелочь на извозчика, которую я, естественно, приберег. На извозчиков у меня бюджет не рассчитан, даже чужой. Уточнять у Распутина не стало, потому как я буквально час назад громко рассказывал Григорию Ефимовичу о чудо-эликсире, помогающем от похмелья. Гороховая встретила меня уже привычной атмосферой, шумом экипажей, криками торговцев, запахами выпечки и уличной пыли. От самого дома до этой улицы я ни разу не заметил слежки. Видимо, Матвей отвлекся или просто упустил меня. Из дома я выбирался чуть ли не ползком. Я нашел нужный ломбард, скромное заведение с неприметной вывеской. К счастью, мои предположения о том, что это совсем не тот ломбард, что принадлежит Горецкому, оправдались. Его там и близко не было. Владельцем оказался типичный ростовщик, который сидел в небольшом помещении, спрятавшись за решеткой. Я смог рассмотреть его через окно. Сердце забилось чуть быстрее, но не от предвкушения, а скорее от хронического стресса. Войти сразу не решился. Сначала нужно было осмотреться, убедиться, что за мной реально нет рояля или кого похуже. И вот, пока я крутился на месте, пытаясь слиться с пейзажем, у витрины соседней кондитерской увидел ее. Лиза стояла, разглядывая пирожные, и легкая, почти детская улыбка играла на ее губах. Та самая девушка из сквера, чей образ, черт бы его побрал, почему-то намертво застрял в моей голове. И да, я действительно вспоминал ее почти каждый день, просто гнал крамольные мысли прочь. Влюбляться в своей нормальной жизни мне ни разу не приходилось. Серьезно, даже в период пубертата. И менять такое положение вещей из-за пылкой Ванькиной натуры совсем не хотелось. Однако, как только я увидел знакомый силуэт, сердце вдруг начало колотиться, как сумасшедшие. Это была судьба, или просто очередная изощренная шутка вселенной надо мной, забыв на мгновение о ломбарде, о тайных шкатулках, о Юсупове и купце Хапуге, я шагнул к ней, сам не понимая, на кой черт это делаю. Лиза, голос, к моему дичайшему неудовольствию, слегка дрогнул. Проклятое юное тело, проклятые эндорфины. Она обернулась, удивленно вскинув тонкие брови. Узнавание в ее глазах вспыхнуло моментально. «Ой, здравствуйте! Как неожиданно вас здесь встретить!» — улыбнулась девушка. Судя по смущению во взгляде, она пыталась вспомнить, в прошлый раз говорил ли я свое имя. «Я, Ванька. Помните?» «Да, Иваном зовут. Тоже не ожидал вас увидеть», — пробормотал я, чувствуя, как мозг дает сбой, а язык 17-летнего влюбленного дурачка несет какую-то чушь. По делам тут проходил мимо, чисто случайно, а я зашла за пирожными для тетушки, ответила она просто, и ее улыбка стала еще теплее, отчего внутри разлилось что-то пугающе горячее, какая-то нежность, что за дрянь, вы выглядите немного озабочена, Иван, все в порядке, ее участие было таким искренним, что на мгновение захотелось выложить ей все, рассказать про шкатулку, про купца, про Юсупова, про то, что я вообще-то не Ванька, а взрослый мужик, попавший в передрягу почище любого романа. Но, не настолько у меня сорвало крышу. Конечно, я просто мотнул головой. Да так мелочи житейские. Забегался немного. Работа. Добавил я с циничной усмешкой про себя. Работа, добывать компромат, рискуя шеей. Отличная работа. А может, прогуляемся немного, если вы не спешите? Погода такая хорошая. Смелость моего юного альтер-эго просто поражала. Лиза на мгновение задумалась, склонив голову на бок, потом согласно кивнула. «Почему бы и нет, у меня есть еще немного времени». Мы пошли по Гороховой, медленно и не имея точной цели. Она рассказывала о гимназии, о подругах, о прочитанной книге. Ее голос был легким и чистым, как звон колокольчика. Я слушал, изредка вставляя какие-то совсем уж банальные фразы, а сам был поглощен странным, совершенно новым и пугающим чувством. Рядом с ней было так легко, спокойно. Словно весь тот мрак и дерьмо, что окружали меня последние дни, просто перестали существовать. Ее смех действительно звенел, а когда она случайно касалась моей руки, по телу пробегала какая-то дурацкая теплая волна. Влюбленность, скорее всего, и это бесило, сильно, острая, почти болезненная, и совершенно, катастрофически неуместная в сложившейся ситуации, влюбленность. Мой взрослый мозг кричал: «Остановись! Это опасно, это глупо, у тебя проблемы выше крыши, а ты тут размазываешь сопли». А это юное тело тянулось к ней, хотело слушать, хотело смеяться вместе с ней. Отвратительно. Чем дольше мы гуляли, тем сильнее становилось неприятное, липкое ощущение, будто за нами кто-то наблюдает. Я несколько раз ловил на себе быстрые, цепкие взгляды из-под воротин, замечал фигуры, которые слишком долго маячили позади, или просто моя паранойя разыгралась с новой силой. Я старался не подавать вида, чтобы не напугать Лизу, ей этот кошмар не нужен, но напряжение нарастало. Мы дошли почти до фонтанки, когда Лиза вдруг остановилась, просияв: «Ой, дядюшка Александр Павлович!» Я обернулся и похолодел. Нет, я не похолодел, я остолбенел, насмерть. К нам, лучезарно улыбаясь, приближался высокий, статный мужчина в добротном пальто и щегольском котелке, Петр Иванович Соколов, который вдруг оказался Александром Павловичем. Хотя, почему же вдруг? Я сразу знал, что он при нашей с ним встрече назвал левое имя. Сердце пропустило удар, затем два, затем, кажется, решило вообще взять тайм-аут. «Здравствуй, Лизонька», голос Соколова был мягким, отеческим. И от этой отеческой мягкости у меня волоски на загривке встали дыбом. Он поцеловал племянницу в щеку и только потом обратил на меня свой взгляд. Спокойный, почти безразличный, без единой тени узнавания. Это было хуже любого обвинения. «А это, я так понимаю, твой знакомый?» «Да, дядюшка», вспыхнула Лиза, и ее смущение почему-то кольнуло меня. «Стесняется, что ли?» «Обидно. Это Иван. Мы случайно встретились. Просто гуляем». Соколов протянул мне руку. «Джентльмен, черт его подери, Александр Павлович, очень приятно». Я машинально пожал его крепкую, сухую ладонь. По спине бежал ледяной пот, ручейками стекая куда-то вниз. Он делал вид, что видит меня впервые. Абсолютно, безупречно. Но я-то его помнил. Прекрасно помнил. И рынок помнил. И как он меня тогда вербовал, и его тихий, но веский голос, сулящий неприятности, издание охранки. Конечно, Соколов сейчас разыгрывает перед племянницей спектакль, он тоже все помнит. Я не сомневался в этом. Я посмотрел на Лизу, на ее чистую, доверчивую улыбку, и понял, одно его слово, один намек на мое прошлое, на то, кто я есть на самом деле, и этот хрупкий, едва зародившийся росток симпатии, этот совершенно лишний и неуместный в моей жизни элемент, будет уничтожен. Я стану для нее просто вором, отребьем, грязью из канавы. Он это знает и, возможно, наслаждается моментом. Мне пора, выдавил я, отступая на шаг назад, дела неотложные, ужасно неотложные. Был очень рад и познакомиться, Александр Павлович, и вас увидеть, Лиза. До свидания. Не дожидаясь ответа, я круто развернулся и почти бегом бросился прочь, оставляя за спиной удивленную Лизу и Соколова, с лица которого, как мне показалось, так и не сошла едва заметная, абсолютно всезнающая усмешка. Попытка разобраться с ломбардом провалилась, не успев толком начаться. Теперь к моим многочисленным проблемам, купец, Юсупов, Распутин, Дуняша, добавилась еще одна, возможно, самая опасная. Я не просто попал в поле зрения охранки, я оказался связан с племянницей одного из ее сотрудников. Отличный расклад, просто великолепный. Вечером того же дня, когда я, подавленный, разбитый с ощущением, что весь мир рушится мне на голову, вернулся в квартиру на Английском проспекте, меня настигло напоминание от Юсупова, как финальный штрих к портрету полного фиаско. Неприметный человек в котелке, возникший из ниоткуда у дверей подъезда, молча сунул мне в руку сложенную записку и тут же растворился в вечерних сумерках, как плохой призрак. В записке, написанной изящным, бисерным почерком на плотной бумаге с водяными знаками, умеют же, черти, стиль держать. Было всего два слова: «Завтра, жду, завтра». А доложить мне было нечего, абсолютно. Паника ледяными тисками сдавила горло, на этот раз не только юного Ваньки, но и меня самого. Эту ночь я снова почти не спал, мысли метались, как обезумевшие птицы в клетке. Чувствовал себя загнанным в угол зверем. Идиотство какое-то, честное слово. Стены моей крохотной каморки словно сжимались, давили, лишая воздуха. Единственный реальный шанс, ломбардная квитанция, все еще лежавшая в кармане, казалась одновременно и спасательным кругом, и билетом на эшафот, потому что свою единственную более-менее удачную попытку попасть в ломбард я бездарно просрал из-за увлеченности Лизой. Понесло меня, придурка, гулять с ней по улицам. Так еще теперь господин Соколов снова нарисовался. Уверен, он вряд ли безумно обрадовался нашему с Лизой знакомству. И как быть, получится ли снова проскочить мимо следящего за мной детины, не знаю. Я как только вернулся, выглянул в окно и увидел его, торчащего возле угла соседнего дома. Видимо, действительно, когда уходил, Матвей отлучался. Может, человеку по-маленькому захотелось. Черт его знает. В любом случае мне нужен был прорыв. Срочно, немедленно. Иначе завтрашний день мог стать для меня не просто последним в этом времени, а вообще последним. Вот такой вот конец истории. Великолепно. Просто великолепно. Глава 18. Ночь, как и ожидалось, почти не принесла забвения, зато с лихвой компенсировала его свежей порцией кошмаров. Сон был поверхностным, тревожным, а короткие провалы в бессознательное лишь подсовывали новые, дивные сюжеты. Почему-то это снова был Распутин, грозящий пальцем и бубнящий голосом Прошки. «Не согрешишь, не покаешься, хрен тебе, а не царские цацки». Только теперь он нарядился в женское платье, судя по богатым украшениям и отделке, принадлежащие императрице. Рядом с ним прыгала счастливая Дуняша. Она корчила рожи и показывала мне средний палец. Прямо напасть какая-то. Просыпался раз 20 за ночь, мокрый от пота. В итоге, когда утром выпался из своего чулана, чувствовал себя целиком и полностью разбитым. Дуняша уже не спала. Конечно же, это вообще вскакивает ни свет, ни заря. Чего не спится человеку, не пойму. Фурия явно пребывала не в духе. Я удостоился лишь ее короткого, колючего взгляда. Чего встал столбом, Ванька? Самовар бы поставил. Рявкнула она привычную фразу, будто по написанному сценарию, честное слово. Каждое утро начинается одинаково. При этом Дуняша одарила меня таким взглядом, словно на моем лбу большими буквами было написано, что я задумал недоброе. Ну, в общем-то, задумал я и правда нечто плохое, однако, тут скорее плохое для себя самого, а не для Гришки. Мне отчаянно нужно было действовать. Сегодня истекал срок, назначенный Юсуповым. Сегодня я должен был достать эти проклятые драгоценности и, по идее, передать их ему. Деньги на выкуп шкатулки у меня, как ни странно, были. Та самая стопочка ассигнаций, которую сунул Петр Иванович Соколов, когда мы с ним чаевничали в трактире. Забавно, конечно. Государство покупает лояльность слуги Распутина, совершенно не подозревая, что финансирует циника из будущего, который несколько дней назад на полном серьезе размышлял, развалить ли ему империю, или, может, наоборот, спасти. Вот я идиот, прости господи. Спасатель, блин, и ведь как расхрабрился в новый день, уже видел себя едва ли не подле императорского престола, а теперь ума не дам, как уберечь собственную задницу от тех проблем, которые валятся на меня, как из рога изобилия. Ванька, подсюды, раздался громогласный бас Распутина из-за двери его комнаты. Извиняйте, я развел руками и покачал головой, всем видом демонстрируя расстройство, придется тебе, Дуняша, самовар самой кочегарить. Меня отец наш родной к себе зовет, видать, очень я ему нужен, посоветоваться хочет. Конечно, ляпнул я эту ересь чисто на зло Фурии. Она крайне ревниво относится к старцу, а потому сама перспектива, что Гришка может ставить меня выше, чем ее, для Дуняши как удар под дых. «Иду, иду, Григорий Ефимыч, иду, отец родной!» — крикнул я громко в сторону комнаты Распутина, а потом, не поворачиваясь спиной к злобной тетке, а то еще воткнет нож между лопаток от переизбытка эмоций, попятился к двери спальни. «Сон мне снился», — заявил Распутин, как только я оказался рядом с ним. Гришка сидел в кресле, накинув на себя богато украшенный парчевый халат. «Так понимаю, подарок одной из поклонниц. Борода его, как и волосы, были всклокочены, лицо выглядело помятым, под глазами залегли тени. Еще бы, каждый вечер не меньше литра винища выпивать в одного. Я бы, например, уже помер». «Сон?» – переспросил я, слегка напрягаясь. «Просто тема со снами на данный момент для меня несколько болезненная. Второй день подряд кошмары мучит. Да, будто лежу я в постели, а на моей груди – змея. Большая такая, холодная, и главное, устроилась, гадина, как ни в чем не бывало. Башку свою подняла и смотрит на меня, а потом молвит человеческим голосом: «Григорий Ефимыч, помоги ты мне, Христа ради. Домой хочу, у меня там съемки, рыба не кормлена, торт, наверное, пропал». Я замер, стараясь не выдать своей реакции, хотя внутри аж перевернулось все. Съемки, торт, а рыбка? Про это вообще никто не знает даже в моей настоящей жизни. Я не так давно, не иначе как с тоски и одиночества, завел себе рыбку. Купил аквариум, поставил его в спальне. Рассказать о подобной блажи никому не успел, да и желания не было. Хотя, кому рассказывать-то? Друзей у меня нет, только знакомые, клиенты и нужные люди. Все, но, какого черта? Распутин говорит о своем сне, однако его сон, это словно про меня. А потом, опосля этих странных слов, змея, раз, и вроде как тобой обернулась. Закончил Распутин, уставившись на меня своим тяжелым взглядом. Я в ответ тоже уставился, глаз не отводил. Если отвернусь, решит, будто что-то скрываю. Распутин молчал, и я молчал, ибо слов у меня не было. Понятия не имею, что он от меня ждет, но мне сказать точно нечего, кроме, пожалуй, охренеть. Он что, реально имеет какие-то способности, или это, опять подвыверты вселенной, закинувшие мое сознание в Ванькино тело? Вот и думаю, произнес, наконец, Гришка, когда понял, что я говорить ничего не собираюсь. К чему бы это, Григорий Ефимыч, так мне по что знать? Я, человек маленький, неразумный, толком и не понял, о чем речь шла. Съемки, слова такого не знаю. Ага, задумчиво протянул Распутин. Вот и я не пойму. Ну раз тебе сказать нечего, ты иди, Ванька. Сон дюже маятный был. Сбегай, что ли, к аптекарю, пущай сбор мне сделает, чтобы для сна. Я несколько раз поклонился, зачем, вообще непонятно, и выскочил из спальни старца. Сбор так сбор, отличный предлог, отмазка для Дуняши, чтоб смыться из квартиры и наведаться в ломбард за драгоценностями. Очень надеюсь, что детину, который меня караулит, снова приспичило отбежать по нужде, потому как сегодня хочешь не хочешь, мне нужно добыть украшения. На 100% уверен, когда при встрече с Юсуповым обозначу отсутствие информации, вопрос про спрятанные драгоценности снова поднимется. Я быстро оделся и выскользнул из квартиры. Настроение было хуже некуда, если честно, особенно после рассказа Распутина о странном сне. Я вдруг абсолютно серьезно подумал, что все происходящее – это мое наказание. Нечего было людям головы дурить и наживаться на их глупости. Наверное, мысль для меня была настолько странная, что я постарался особо долго ее в голове не держать, а то такими темпами, глядишь, совсем раскаюсь в прошлых деяниях и пойду по миру, кланяться святым местам. Не успел я отойти и дома, как заметил его, высокий, здоровый детина, тот же самый. Он шагал следом за мной, не торопился, но настойчиво держался на определенном расстоянии. Человек Никанора Митрофановича, тот самый рояль, который уже спугнул меня не так давно. Плохо, придется импровизировать. Недолго думая, я резко свернул в первый попавшийся переулок, затем во второй, еще более узкий и грязный. Детина не отставал. Ага, значит, на это ему соображалки хватает. План стал предельно ясен. Мне нужна толпа, нужна суматоха. Гороховая нам в помощь. Пригодится, наконец, ее активность. Я вышел на оживленную улицу, прибавил шагу, лавируя между прохожими, экипажами, уличными торговцами. Детина топал за мной, но при этом весьма заметно нервничал. Он мог в любой момент потерять объект слежки в такой толпе. Увидев впереди вход в крытую галерею торговых рядов, я принял решение. Резко свернул и нырнул внутрь. Здесь было еще шумнее, еще теснее. Запах тканей, пряностей, дешевых духов кружил голову. Я двигался быстро, петляя между прилавками. Затем, улучив момент, свернул в узкий проход, который вел ко второму выходу, расположенному сбоку. Детина, разумеется, торопливо топал за мной, но был уже не так близко. Выскочив во двор колодец, я бросился к противоположному выходу, ведущему на другую улицу. Обернулся, мой провожатый только вынырнул из прохода. Расстояние между нами сейчас оказалось максимально большим. У меня было несколько секунд. Выскочив на улицу, я тут же смешался с толпой и, не останавливаясь, зашагал прочь, свернув за ближайший угол. Проверил через минуту, чисто, кажется, сработало, отлично, мелочь, а приятно, по крайней мере, одна проблема из десятка на сегодня решена. Добравшись до нужного ломбарда на Гороховой, адресок-то уже проверял еще вчера, я наконец решился войти. Внутри, за решетчатым окошком, сидел пожилой мужчина с усталыми глазами. Хозяин, все прошло на удивление гладко, я протянул квитанцию. Ломбардщик хоть и покосился на меня с подозрением, видимо, карма Ваньки тянулась за мной, как шлейф, против денег спорить не стал. Думаю, он просто не ожидал, что воришка реально вернется, чтобы забрать заложенную вещь. Согласен, сама ситуация странная. Сумма залога за шкатулку дамскую со сломанным замком была более чем скромной. Да уж, знал бы хозяин ломбарда, что там внутри. Через 5 минут пыльная вещица была уже у меня в руках. Я бегом вернулся домой к Распутину, всю дорогу оглядываясь по сторонам. Главное, чтоб Матвей не понял, куда я наведывался. Попутно заскочил к аптекарю и передал ему Гришкин заказ. Оказавшись в своей каморке, плотно прикрыл дверь и принялся изучать шкатулку. Замок действительно был сломан. Мне требовалось подручное средство. Метнулся в кухню, схватил нож и вернулся снова в чулан. Замок поддался легко. Внутри, на вытертом, полинявшем бархате, ослепительно сверкнули они, ожерелье, серьги и кольцо, императорские, настоящие. Облегчение было таким сильным, что у меня подкосились ноги, и я буквально плюхнулся на тюфяк. Вот они, реально они. Неужели все было не зря, неужели хоть что-то получилось? Я торопливо сунул драгоценности в дырку тюфяка, откуда почти час назад вытащил деньги. Пусть пока полежат там. Теперь нужно было дождаться вечера и как-то выбраться из дома. Надеюсь, Распутин и Дуняша снова улягутся спать пораньше. Однако события начали развиваться стремительнее, чем я ожидал, и в гораздо худшую сторону. Не успел толком прийти в себя и осознать, что я теперь обладатель несметных сокровищ и несметных проблем, как в квартиру Распутина пожаловал сам Никанор Митрофанович. Он явился вместе с другими просителями, но держался особняком, явно выжидая меня. Не знаю, как это объяснить, но я сразу понял, чертов купец приперся по мою душу. Сам Распутин сегодня был не в духе. Он ходил мрачнее тучи, бормотал что-то о дурных предчувствиях, о смерти, которая витает где-то рядом. Сон, правда, больше не упоминал, но от этого было не легче. Чут сердце мое, ой, чут, кровью пахнет, кто-то умереть должен. Прямо сегодня, да, Смерть рядом ходит, косой своей помахивает, бубнил он, отчего даже Дуняша ежилась и чаще крестилась. «Батюшка, ты бы прекратил-то посетителей наших пугать», — тихонько высказалась Фурия Гришке. Однако он небрежно от нее отмахнулся, улучив момент, когда Распутин отвлекся на очередную заплаканную даму. Никанор Митрофанович быстро подошел ко мне, а затем, схватив за локоть, оттащил в дальний угол прихожей. Его взгляд был злым и одновременно торжествующим. «Ну что, Ванька, доигрался?» – прошипел он, сжимая мою руку так, что стало больно. «Думал, самый умный, каменья у тебя, знаю. Мои люди доложили, видели, как ты в ломбард ходил, хитрец. Не отдашь по-хорошему, худо будет. Я Гришке все расскажу. Про тебя, про цацки, про то, что с князем Юсуповым связан. А еще», — он понизил голос до зловещего шепота, — «Прошка мой вчера тебя с барышней одной видел. Гуляли мило. Лизаветой, кажется, кличут. Да, я немного порасспрашивал о ней. Хорошенькая. Жаль будет, если с барышней несчастье какое приключится. Ну, там, под извозчика случайно попадет или еще что. Ты меня понял? Жду до вечера. Сам принеси, иначе». Никанор Митрофанович, не договорив, многозначительно посмотрел мне в глаза. Это был конкретный намек на угрозу. Потом развернулся и, не прощаясь с Распутиным, выскользнул из квартиры. Я остался стоять, словно меня окатили ушатом ледяной воды. Никанор Митрофанович открыто дал понять, что в случае неповиновения пострадает Лиза. У Лизы дядя, хрен пойми кто, но очевидно кто-то крутой в тайной полиции. Однако, и это факт, сейчас на дворе 1913 год. Уверен, криминалистика здесь в очень зачаточном состоянии. Собьет девушку извозчик и что? Потом поди его разыщи. А то и сам этот извозчик всплывет через месяцок где-нибудь в пригороде, в речке. Черт, отвечать за Лизину жизнь мне совсем не хотелось. Это выходило за рамки игры, за рамки циничного подхода к обстоятельствам. Даже если не брать в расчет тот факт, что при мыслях о гибели этой девушки Ванькино тело буквально бросило в дикий, холодный пот, лично я, Игорь Пряхин, ни в чьей смерти замешан не был и менять данный факт не собирался. Что-то мне подсказывает, Никанор Митрофанович вовсе не пугал меня пустыми обещаниями. Он и правда может убить человека, тем более не своими руками. А уж за императорские драгоценности, вообще хрен задумается. Мой взрослый мозг завопил, требуя немедленного решения. Слова купца меняли все. Теперь стало совершенно ясно, я не могу пойти на встречу с Юсуповым сегодня вечером, потому что люди купца наверняка уже обложили все выходы из дома. Купец не хочет, чтобы Ванька ускользнул с драгоценностями. Он хочет, чтобы Ванька принес их ему. Я оказался в ловушке. В этот момент из комнаты снова появился Распутин. Он выглядел измученным, но глаза его горели странным, лихорадочным огнем. Гришка замер на пороге спальни и вперил в меня свой тяжелый взгляд, от которого стало не по себе. «Чего это у нас батюшку так штырит с утра, вроде более-менее вменяемый был?» — тихо буркнул я себе под нос. «Ванька, подойди-ка!» — старец махнул рукой, подзывая меня ближе. «А вы, все, хватит на сегодня!» Последние его слова предназначались посетителям. Дуняша, как настоящая цепная собака, услышав распоряжение обожаемого батюшки, тут же принялась выпихивать посетителей за дверь, невзирая на их звание и сословие. Я подошел, чувствуя, как против воли все холодеет внутри. Надеюсь, он не начнет опять сны свои вспоминать. И без того тошно. «Ты, Ванька», — начал Распутин тихо, почти шепотом, хотя мы остались с ним вдвоем. «А еще мне показалось, что он смотрит сквозь меня, видит что-то другое. Чудной ты какой-то, не нашего поля ягода, будто. А сейчас я вижу над тобой тень, темную тень. Смерть твою вижу, Ванька. Раньше не понял, а теперь уверен. Скоро ты помрешь. Печально это, но такова воля Божья, знать». Высказавшись, он резко развернулся и скрылся в комнате. «Зашибись», — тихо буркнул я вслед старцу. Потом, правда, успокоил себя тем, что Гришка с самого утра был странный. И потом, даже если предположить, что его на самом деле посещают видения, может, как раз тень смерти, это развитие событий, когда я понесу драгоценности с собой. А что, с Никанора Митрофановича вполне станется не только украшения забрать, но и грохнуть меня по-тихому, во избежание проблем. Ночь опустилась на Петербург быстро, словно торопясь принести развязку. На встречу с Юсуповым я не пошел, это было просто физически невозможно. Мало того, вокруг дома отирались люди купца, причем во множественном числе, так еще Дуняша с Распутиным, будто назло, никак не желали укладываться спать. Фурия таскалась по кухне, громыхая посудой. Гришка раз 40 выходил попить, потом чаю потребовал, потом просто бродил по квартире, как тень отца Гамлета, тяжело вздыхая и постанывая. В общем, стало понятно, сегодня смыться их квартиры незамеченным я не смогу. Время перевалило за полночь, когда в парадную дверь квартиры с силой забарабанили. Это не было похоже на стук посетителя. Да и какие, к чертовой матери, посетители, когда спят все уже давно. Все, кроме Дуняши и Распутина. Яростные, нетерпеливые удары буквально фанили агрессией, словно кто-то пытался выбить дверь. «Ванька!» — донесся приглушенный, но полный паники крик Дуняши. «Ломются! Поди, воры! Господи, спаси и сохрани!» Я только собрался ответить Фурии, что вор обычно приходит максимально тихо, как снаружи послышались вопли, полные нарочитой ярости. «Открывайте, душители! Долой Распутина! Народный гнев пришел за тобой, мракобес! Смерть царским прихвостнем! Здесь гнездо зла!» Я сначала завис, пытаясь понять, какого черта происходит. С хрена ли неизвестные придурки явились предъявлять Гришке за мракобесие, а при этом выкрикивают какие-то сербские лозунги. Но потом, внезапно до меня дошло. Да это же люди Юсупова. Или те, кого он нанял, чтобы они выглядели как потенциальные революционеры или разгневанный народ. Просто я не явился навстречу, и он расценил это как факт Ванькиного предательства. Решил, что я сдал его Григорию. Скорее всего, эти странные люди, которые сейчас бьются о дверь, пришли не только за мной, но и за Распутиным. У них несколько целей: убрать свидетеля, забрать драгоценности, а заодно и решить проблему самого старца. Все сходилось, времени на раздумья не оставалось. Безумные времена требуют безумных поступков. Я бросился в комнату Распутина. Старец сидел на кровати, спокойный, будто его вообще не волновало происходящее. В руках он держал зажженную свечу, что, честно говоря, выглядело очень странно. «Григорий Ефимыч», — выдохнул я. Треск ломающейся двери в прихожей становился все громче. «Они здесь, люди князя. За мной или за вами, или за нами обоими. Я должен срочно вам кое-что рассказать». Глава 19. Распутин медленно поднял на меня глаза, ожидая продолжения. В них не было страха или подозрения, только глубокая, всепонимающая печаль, или что-то похожее на принятие судьбы. Я даже слегка растерялся. Он сейчас вообще не был похож на самого себя. Вот конкретно в данный момент, передо мной, пожалуй, сидел настоящий старец. «Я знаю, Ванька, пришел твой час, и мой скоро», — произнес он совершенно спокойным голосом. «Говорил же, помрет сегодня кто-то». «Нет, не про то вы говорите», — выкрикнул я. «Мне нужно было, чтобы он услышал, чтобы понял, чтобы, возможно, поверил. Я все расскажу, только выслушайте, умоляю». Я начал говорить, быстро, сбивчиво, перескакивая с одного на другое, боясь не успеть, боясь, что дверь сейчас слетит с петель, и все закончится. Я рассказал ему все, что я не Ванька, уличный воришка, что я человек из будущего, из другого мира, попавший в это время и в это тело случайно. Рассказал про технологии, про то, что станет с Россией, про революцию, про гибель царской семьи, про последующие десятилетия. Само собой, вспомнил Великую Отечественную. Куда без этого? И сам же подумал: черт, а ведь мы смогли тогда победить, потому что были именно такими, какими были. Потом в очень сокращенном варианте упомянул далекое будущее, и развал Советского Союза, и годы, которые уйдут на восстановление разрушенной страны. Распутин слушал молча, не перебивая, его лицо было непроницаемым, лишь пламя свечи отражалось в глубоко посаженных глазах. Я видел, как желваки ходят на его скулах, но это было единственное проявление хоть какой-то эмоциональности с его стороны. И наконец, я рассказал ему о нем самом, о его влиянии, о ненависти, которую он вызывал, и о том, как он умрет. Отрава, пули, ледяная вода мойки. Я рассказал ему о Юсупове, о Пуришкевиче, о великом князе Дмитрии Павловиче, о том, как именно, кто и почему его убьет. Когда я закончил, в комнате повисла тяжелая тишина, нарушаемая только треском ломаемой двери в прихожей, натужными криками революционеров и моими собственными судорожными вдохами. Распутин долго молчал, глядя на пламя свечи. Затем он медленно поднял на меня взгляд. Его глаза были влажными, но в них горел какой-то новый, странный огонь. «Значит, из будущего, говоришь, голос Гришки был тихим, но твердым. И все это правда, чистая правда, Григорий Ефимыч, клянусь всем, что у меня есть. Я ляпнул первое, что пришло в голову, и тут же, сам поморщился от глупости подобного заявления. Говорю, сам не понимаю, что, нашел, чем клясться, у меня же нет ни черта. Снаружи послышался последний сокрушительный грохот упавшей двери. Мужские крики стали громче, ближе. Ночные посетители были уже внутри. Мой последний, отчаянный гамбит набирал обороты. Внезапно, следом за звуком рухнувшей на пол створки, послышался крик Дуняши. Короткий, испуганный, оборвавшийся слишком резко. Непроизвольно я ощутил, как по коже бегут мурашки. Я не видел, что именно произошло, но отчетливо понял, Дуняша была первой жертвой. В моих мыслях не возникло ни одного сомнения. Я знал наверняка, ее убили. Слишком резко оборвался крик, а виноват в этом был я. Я притащил беду сюда. Дуняша, которую тихо ненавидел все это время, погибла из-за моего вмешательства в события, которые, наверное, должны были развиваться по иному сценарию. Существовал ли в реальности Ванька? Наверное, да. Но вполне возможно, он смог продать украшения, полученные от Юсупова, и уехать из России. Или Юсупов не оценил Ванькиной алчности и велел его прикопать по-тихому в лесочке. Черт его знает. В любом случае, мое желание стать частью всей этой истории повернуло ход событий в другую сторону. И вот итог. Дуняшу убили. Распутина скоро убьют. Значит, из будущего, говоришь. Голос Григория был тихим, но на удивление твердым, без тени сомнения или подозрения, что я сошел с ума. Он верил. Вот уж не думал, что человек, которого я считал кем-то на вроде шарлатана, поверит в рассказ, который на первый взгляд выглядит полнейшей ахинеей. И все это правда, про смерть мою, про царя, про Россию, про то, что КХМ большевики власть захватит. Говоришь, страна наша через все беды пройдет, но не согнется, чистая правда, Григорий Ефимыч, выдохнул я, чувствуя, как ком подступает к горлу, не от страха за себя, от осознания масштаба катастрофы, которую сам же устроил. Дверь в комнату содрогнулась от сильного удара, потом еще и еще. Честно говоря, то, что революционеры еще не находятся в комнате Распутина, моя заслуга. Я задвинул тяжелую, металлическую щеколду, как только мы с Гришкой оказались в спальне. За дверью слышались грохочущие шаги, яростное дыхание, низкие голоса, полные злобы. Судя по обрывочным фразам, гостей нервировала закрытая дверь, и они собирались ее вынести. «Смерти я не боюсь, Ванька», — продолжал Распутин, не обращая внимания на приближающуюся угрозу, словно это была всего лишь надоедливая муха, жужжащая перед его лицом. «Если суждено, так тому и быть. Пути Господни неисповедимы. Одно скажу, есть у меня от чего-то уверенность, если я умру раньше времени, насильственной смертью, то и империи не станет. Вернее, даже не так, если меня крестьяне да рабочие убьют, простой люд, то Романовы никуда не денутся. Вот в чем штука. А вот если к моей смерти приложат руку родственники царя, так все тогда. Рухнет Россия, матушка. Думаешь, радует меня это? Нет, Ванька, совсем не радует. Не я империю держу. Нет, невозможно развалить что-то снаружи, если оно не сгнило изнутри. Огни лета давно завелась, еще до меня. Вот коли все эти князья в моей смерти будут повинны, гниль то, она верх возьмет. Но пока я жив, буду стараться помочь государю и России, как могу. А судьбу ее менять нельзя, парень. Пытаться прошлое изменить, только хуже сделать можно. Запомни это. Жизнь наша, она как река. Можешь пытаться поменять течение, но оно все равно найдет свой путь, сметая преграды на пути, и куда оно понесет тебя, ведомо лишь Богу. В этот момент дверь с оглушительным треском распахнулась, вырванная из петель вместе с кусками дверной коробки, и в комнату ворвались трое. Ну, да, Юсупов не поскупился. Необычных уличных раздолбаев прислал, готовых за рубль на что угодно. Это были крепкие, высокие, широкоплечие мужики, одетые в темное. Их лица скрывали небрежно накинутые платки или шарфы. В руках у первых двух, тяжелые, вороненые револьверы. Глаза гостей, горевшие фанатичным огнем, были полны чистой, незамутненной злобы и животной решимости. Похоже, Юсупов и правда выбрал тех, кто искренне верил, что смерть Распутина – благое дело. Я еще отчетливее, еще яснее понял. Этот преждевременный, такой отчаянный, грубый и жесткий налет – прямое следствие моего вмешательства. В той, моей истории, которую я знал в будущем, убийство Распутина было другим, тайным, спланированным, почти театральным, в подвале Юсуповского дворца, с ядом, выстрелами, утоплением. А это просто какая-то бойня, устроенная прямо в квартире, спровоцированная, видимо, моим неявлением навстречу, моим полным провалом как агента. Именно мои действия вызвали такую реакцию. Гибель Дуняши, это тоже на моей совести. Отличный вышел из тебя спасатель империи, Игорек. Просто отличный. Черт бы меня побрал. А потом прямо в темечко долбанула новая мысль. Гришка сказал, если его обычные люди убьют, то Романовы останутся при власти. Так вот же они, обычные люди. Несомненно, эта троица не имеет родственных связей с царем. И что тогда? Выходит, нельзя им Распутина убивать. Чокнешься от всего этого. Вот он, мужик проклятый. Выкрикнул один из нападавших, тот, что шел первым, самый рослый. Он вскинул револьвер, ствол смотрел прямо на Распутина, сидевшего на кровати. Его эта фраза, меня из-за нее словно закоротила. В голове упрямо крутилось одно и то же. Это не тот сценарий. Не было яда, не было подвала, не было Пуришкевича с его винтовкой. Юсупов явно решил действовать по-простому, по-бандитски, наплевав на изящество, возможно, чтобы потом свалить все на обычных грабителей, а самому остаться в тени. Это будет убийство, совершенное обычными, простыми мужиками. Если Распутина убьют вот так, в его квартире, во время вооруженного налета, кто заподозрит утонченного князя? Никто. И дальше, как сложится все? Почему Гришка так уверен, что именно эта смерть позволит остаться у власти Романовым? Время для меня будто замедлилось, растянулось до бесконечности. Я видел, как палец нападавшего нажимает на спусковой крючок, видел, как Распутин спокойно, почти с фаталистическим любопытством, смотрит ровно в направленное на него дуло. Он совершенно был готов умереть, не сомневаясь, что лучше так. И в этот момент, сам не понимая почему, охваченный внезапным, диким импульсом, я рванулся вперед. К черту логику. Просто инстинкт. Дело не в Распутине, мелькнула отстраненная мысль в мозгу, который, казалось, работал отдельно от тела. И это правда. Дело было в чем-то другом. В Лизе и угрозе купца, в гибели Дуняши, которая вот так нелепо закончила свою жизнь, в предчувствии катастрофы, которая разверзнется, если история свернет в другую сторону прямо сейчас, таким грязным способом, или в том простом, но страшном предупреждении старца о том, что нельзя трогать прошлое, иначе будет только хуже. Я понял, что должен остановить этот выстрел, конкретно его, не дать событиям изменить курс здесь и сейчас, чтоб не нести потом за это ответственность. Не сомневаясь ни секунды, я сорвался с места и врезался в стрелявшего всем телом. Оттолкнул его руку с револьвером в сторону со всей силой, что была в этом 17-летнем теле, сейчас действующем на пределе. Выстрел все же прогремел, оглушив меня, так, что зазвенело в ушах. Горячий воздух опалил лицо, пахнуло порохом. Пуля ушла куда-то в потолок, осыпая нас крошкой штукатурки. Второй нападавший, он стоял чуть сзади, мгновенно среагировал и ударил меня чем-то тяжелым по голове, прикладом револьвера, кажется. В глазах вспыхнули звезды, мир поплыл, в ушах зазвенело еще сильнее. Казалось, лопнут барабанные перепонки. Однако я из последних сил вцепился в руку первого, пытаясь вырвать оружие, не давая ему выстрелить снова. Третий, сукин сын, уже метнулся к Распутину, в руке блеснул длинный, тонкий кинжал, классика жанра, добить наверняка. И тут острая, обжигающая боль пронзила мой бок, словно раскаленным прутом ткнули, да так, что дух вышибло. Я охнул, пальцы разжались. Оказывается, второй нападавший решил, пока я тут бодаюсь с его товарищем, использовать револьвер по назначению и выстрелить. И он не промахнулся. По идее, он точно должен был попасть в Распутина, но на его пути каким-то чудом оказался я, Ванька, спасатель хренов. Боль была невыносимой. Она затопила все сознание, превращая мир в багровый, пульсирующий туман. Я падал, медленно, как в гребаном замедленном кино, и видел испуганное лицо Дуняши, неестественно застывшей в дверях. Вот черт, ее не убили, что ли? Внутри вдруг всколыхнулось чувство облегчения. Видел перекошенное от ярости лицо юсуповского наймита, целившегося теперь уже точно в Распутина, который вдруг сорвался с места и подскочил ко мне. Видел удивительно спокойное, почти отрешенное лицо Гришки, склонившегося надо мной, его борода смешно щекотала мой лоб. Гришка что-то шептал, молитву, Проклятие, прощание, вот и сбылось мое пророчество. Я же говорил, сегодня. А потом хлынули видения. Не плавно, а резко, словно кто-то включил прожектор прямо в мозг и выкрутил контрастность на максимум. Яркие, как вспышки магния, ослепительные и в чем-то, наверное, ужасные. Вот он, 1917 год, но все иначе. Распутин убит на 4 года раньше, в собственной квартире, как жертва дешевого налета. Царь, лишившись его поддержки, сломленный, растерян еще больше, совершает фатальные ошибки с удвоенной скоростью. Первая мировая война идет своим чередом, но внутренний хаос в России нарастает стремительнее, бесконтрольно, как раковая опухоль, пожирающая страну. Революция вспыхивает раньше, беспощаднее, жестче. Кровь льется рекой, но это кровь другой гражданской войны, которая начинается не так, как я ее знал, она чудовищнее, беспринципнее. И самое страшное, Россия, ослабленная, раздираемая на части, не выдерживает войны. Царя все же свергают, но к власти приходят не большевики. Их просто нет в этой новой реальности, или они слишком слабы, разрознены, не готовы. Страну делят между собой оставшиеся у власти аристократы, генералы, местные князьки, все рвут кусок пожирнее, как стервятники-падаль. Вчерашние союзники превращаются во врагов, Россия проигрывает войну и оказывается на стороне Германии в далеком 1939 году, пытаясь сохранить хоть какие-то территории. Новая карта Европы, страшная, с уничтоженной Польшей, с расчлененной Россией, где нет места сильной, единой стране. Мир, которого я не знал, мир, ставший еще хуже, еще мрачнее из-за моего неуклюжего, самонадеянного вмешательства. Миллионы жизней, исковерканных из-за попытки изменить один маленький элемент прошлого. Из-за меня. Нельзя трогать ход событий, пронеслось в угасающем сознании, как последний сигнал SOS от умирающего мозга. Иначе все может закончиться очень-очень плохо. Хуже, чем было. Намного. Прощай, Ванька. Ты был неплохим парнем. Темнота, и холод, и тишина, абсолютная, безвременная. А потом, прямо в мое родное ухо громко ударил гимн России. Это было очень странно. По идее, должны быть всякие белые коридоры, свет в конце тоннеля, ну или что там обычно случается после смерти. Особенно если ты умер дважды. Я рывком сел на кровати, хватая ртом воздух. Сердце зашлось так, будто я только что вынырнул из ледяной воды, полной утопленников. Оно колотилось как сумасшедшее, грохоча в ушах. Огляделся. Меня окружали стены моей собственной квартиры в Москве, которую я приобрел буквально за несколько месяцев до начала съемок в телевизионном шоу. Знакомый, привычный до тошноты бардак. За окном, серое утро 2025 года. На прикроватной тумбочке, мобильный телефон, на экране которого светится сегодняшняя дата. Сработал будильник. Я был дома, в своем времени, в своем теле. Теле Игоря Пряхина, великого мага и экстрасенса. Ура, млять, живой, целый, идиот. Вырвалось у меня на выдохе. Я поднес руки к лицу. Мои руки, крепкие, без единой царапины. Ощупал бок, никакой боли, никакой раны. Только фантомное ощущение ледяного прикосновения из прошлого и тупая пульсация там, где меня, кажется, ударили по голове прикладом. Черт, даже шишки или ссадины нет. За такой экспириенс могли бы хоть сувенир оставить на память. Все это неужели это был просто сон? Невероятно реалистичный, детальный, с запахами, звуками и болью, но все же сон, да ну нахрен. Я встал, прошел на кухню, выпил воды прямо из-под крана, пытаясь унять дрожь в руках. Подошел к зеркалу в ванной. Из него на меня смотрел я, Игорь Пряхин, с небритым лицом и мешками под глазами. Но что-то изменилось. Взгляд. Он стал другим, более глубоким, усталым, в нем появилась тень пережитого, и не было прежней самодовольной, циничной ухмылки. Пропала, смылась вместе с чужой эпохой. А главное, я помнил все. Петербург 1913 года, убогую коморку Ваньки, гулкую квартиру Распутина, Дуняшу и ее подозрительность, Юсупова и его ультиматумы, Никанора Митрофановича и его угрозу Лизе, Лизу и то странное, неуместное чувство рядом с ней, смертельную опасность и собственную неожиданную, до одури глупую жертву, прыжок под пули, и то страшное видение исковерканного будущего, которое последовало за этим, мой личный апокалипсис, не сон, это точно был не сон, мой мозг, мой взрослый мозг Игоря Пряхина, пережил все это в теле 17-летнего Ваньки, пережил по-настоящему, не знаю, как такое возможно, но оно было. Я вернулся в комнату и подошел к столу, где лежали мои магические атрибуты, колоды карт, хрустальный шар, обереги, заряженные мощной энергией по 30 тысяч рублей за штуку. Взял их в руки. Раньше они были для меня инструментами обмана, способом выуживать деньги из доверчивых, отчаявшихся людей, играя на их горе, страхах или надежде. Теперь я смотрел на них с отвращением, словно они испачканы грязью, которую хочется смыть, вытравить из памяти. Я больше не хотел обманывать, не хотел притворяться тем, кем не являюсь. То путешествие, тот опыт, пусть и закончившийся, в той реальности, пулей в боку, изменил меня. Так, наверное, я понял, есть вещи поважнее денег и легкой славы, есть ответственность, есть последствия, и есть что-то чистое, что я увидел в глазах Лизы или почувствовал, спасая Распутина не ради истории, а просто потому, что так было правильно в тот момент, без всяких расчетов, просто инстинкт, просто по-человечески. Что я буду делать дальше, я еще не знал. Мир 2025 года казался одновременно до абсурдного обычным и совершенно чужим после пережитого. Но одно я понимал точно. Эпоха великого мага и экстрасенса Игоря Пряхина закончилась. Начиналась какая-то другая жизнь. Возможно, более трудная, без легких денег, без поклонения дураков. Но уж точно, более честная. И где-то в глубине души теплилась слабая, но настойчивая надежда, что и в этой, моей настоящей жизни, я смогу найти свой собственный, пусть не такой яркий и сказочный, но настоящий. И, возможно, я больше никогда не захочу прикоснуться к прошлому, ни пальцем, от греха подальше.